Глава 22. Всякий раз, когда какой-нибудь преступник решался покончить с собой, не заплатив за свои злодеяния, Вик испытывал жгучее желание все бросить. Подобные провалы, а это был один из них и серьезный, ранили его как удар ножом в самое сердце. Он обшарил сарай, переворошил тюки соломы, осветил все темные углы. Ничего. У него опустились руки. Остался ли хоть малейший шанс, что Аполлина жива и заперта где-то? Трое его товарищей пытались сорвать свинью с деревянной двери. Палач использовал автоматический пистолет для забивания гвоздей. Его обнаружили на земле у ног свиньи, наряженной в платье Аполлины. В полиции таким делам не обучали. Только что прибывшие эксперты расположились в главном доме фермы. Они брали пробы волос, образцы крови, снимали отпечатки пальцев с огнестрельного оружия, фотографировали положение тел, предметов. Под широкой черной ладонью горы, стиснувшей эту ферму ужаса, потрескивали вспышки. Вик смотрел, как специалисты с невероятной осторожностью снимают с животного платья. В этой сцене было что-то смешное и в то же время отвратительное. Тяжело ступая, Вик молча вернулся в здание. Жена часто упрекала его в неразговорчивости. Но что можно ответить на вопрос? «Ну, как у тебя прошел денек?» Когда пережил подобные минуты. Процессуалист их бригады Жаслен Манжматен, получивший прозвище «Мимолет», потому что был таким же рыжим, как сыр «Мимолет», вкладывал улики в пакеты для вещдоков, а командир звонил по телефону. Морель и Дюпюи продолжали прочесывать ферму. В доме стояла такая тишина, что Вик вздрогнул, когда лежащий на видном месте посреди стола мобильник Дель Пьера издал лягушачье кваканье. На экране появилось сообщение от Паскаля де Ламбра. Строительные работы у мадам Фурней начнутся в 8:30. «Хорошего вечера и до завтра!» «Нормальная жизнь», — подумал Вик. «Парень, как любой другой, каждый день заходил к людям, улыбался им, ремонтировал их дом, перекрашивал спальню, а руки у него были в крови. Сколько еще таких, которые, как он, скрываются под маской?» Морель тоже прочел сообщение, нервно хихикнул, и его лицо исказило странная гримаса. «Нет, дружок, твоего работничка там завтра не будет. Твой поганый насильник мертвых купил себе билет в ад, а мне на него насрать». Не обращая внимания на гневный взгляд напарника, Вадим вышел в коридор. Время от времени он, бывало, слетал с катушек и тогда вел себя развязно, как страдающий синдромом Жюля де ла Туретта. Несмотря на лицо, будто слепленное из пластилина, и внешность мультяшной куклы, он был сангвиником. Пока процессуалист не сунул мобильник Дель Пьера в вещдоки, Вик, натянув перчатки, ознакомился с его содержимым. Там оказалось всего несколько контактов, записанных как клиенты или коллеги, и сообщения, явно касающиеся работы. Ничего бросающегося в глаза или странного. Кроме последнего, отправленного Дель Пьером накануне поздно вечером на безымянный номер с кодом 06. «Тому, кто вскоре без приглашения войдет в мой дом, когда ты спустишься в самый низ, поверни колесо счастья и получи сюрприз». Смысла Вик не понял, но у него возникло ощущение, что эти слова адресованы им, сыщикам. Он протянул телефон Мимолету, и тот вписал его в свой реестр. Скоро эксперты разберут аппарат по косточкам. Вик поднялся по лестнице и присоединился к Вадиму в спальне, где велась экспертиза. Тела уже унесли, но пятна и капли крови на простынях, а также другие, которые, преодолев земное притяжение, брызнули вверх, свидетельствовали о жестокости содеянного. Вик осмотрел поднос с отделениями для еды на прикроватном столике. Миска с супом, немного хлеба, потом коробочки с лекарствами. У сыщика не осталось сомнений, когда он прочел название препаратов. У нее был рак в последней стадии. Морель скрипнул зубами. Дель Пьер о ней заботился. Хорошо кормил, занимался ее туалетом, возможно, несколько раз в неделю приглашал врача или медсестру. Был вежлив, любезен. А сам? Он вышел в коридор и встал возле окна, смотрящего в звездную ночь. За озаренными мягким янтарным светом гребнями угадывались горы. Этот мерзавец любил свою мать. Он целился в сердце, а не в голову. В сердце, Вик. Он не был битым, измученным ребенком. Он заботился о матери. Просто он уродился таким. Зверем. Хуже всего то, что мы, вероятно, никогда не получим объяснений. Что мы скажем родителям Аполлины? Что мы ее не нашли? Вик знал, в такие моменты Вадим ненавидит свою работу. А может, Дель Пьер оказался на земле только мимоходом, чтобы сделать то, что он сделал, и сгинуть? Как брак, плохо изготовленная вещь, поначалу попавшая в мир других вещей, а потом выкинутая на помойку. И он такой не один. Следует это признать. Если мы можем поймать их, хорошо. Если же нет... Сунув руки в карманы, Вик подошел к Вадиму. «Ты вообще понимаешь, что до Рождества осталось всего 3 дня, а у меня до сих пор нет подарка для Короли?» «Вик, мать твою! Я с тобой о серьезных делах толкую, а ты говоришь мне про подарок для Короли! К чему ты мне это все рассказал?» «К тому, что сейчас я об этом думаю». «К тому, что моя проклятая память раздает мне карты, когда пожелает, вне всяких правил. Я каждый день говорю себе, что надо остановиться возле магазина, уже неважно какого, и купить что-то для дочери. Даже не знаю что. И каждый день я забываю». А вот сегодня вспомнил. Почти в полночь, посреди кровавых луж и развороченных кишок. В его больших темных глазах мелькнула тень раскаяния. «Что же я за отец такой, если забываю подобные вещи? Ведь это моя дочь!» «Делай, как мы с Мартиной. Давай ей деньги. Она не обидится. Наоборот. Знаешь, в ее возрасте бабки это здорово. Впрочем, и потом тоже. Ладно. Вернемся к Дель Пьеру. Мы проверили все сверху донизу. Я заметил, что там есть подвал. Парни из бригады быстрого реагирования туда уже спускались, но совсем ненадолго. Сходим сами?» «Давай». Они молча вернулись на первый этаж. По лестнице вверх-вниз сновали люди с оборудованием и взятыми образцами. Во дворе даже появился автомобиль ежедневной газеты «Дофине Либере» с терпеливо поджидающим на морозе журналистом. В доме Дель Пьера наверняка никогда не было такого оживления. Сыщики спустились в подвал. Из-за низких сводов им приходилось пригибаться. Пройдя коротким туннелем, они оказались в просторном квадратном помещении, освещенном 2 лампочками и пропитанном запахом копченого мяса и соли. С потолка свисали десятки связанных веревками оленьих рогов и обернутые большими белыми тряпками окорока, почти касающиеся пола. Вик задержал дыхание, когда, приподняв один из них, убедился, что это настоящие куски свинины. Морель снова судорожно хохотнул. Полицейские прошли сквозь лес вяло покачивающихся, словно боксерские груши, призраков. Чуть дальше они обнаружили запасы провизии, складные стулья, сваленные в кучу чучело животных. А рядом груды стеклянных глаз, кисти, тюки соломы. Там же валялись кое-какие скобяные изделия и номерной знак. Вне всякого сомнения, снятый с Форда. На дальней стене, рядом со старым кухонным ларем, висели электрический гайковерт и, отслуживший свой срок, ржавый детский велосипед с ремешками на рукоятках руля. На седле было выведено «Феликс Дель Пьер». Вик раскрутил колесо и долго озадаченно смотрел на него. Откуда-то издалека, словно с того света, глухо раздался голос Мореля. «Делаешь? Пошли наверх!» В задумчивости, обхватив ладонью подбородок, Вик подробно обследовал велосипед. В мобильнике Дель Пьера было сообщение, отправленное вчера поздно вечером на неизвестный номер. Там было написано: «Тому, кто вскоре без приглашения войдет в мой дом, когда ты спустишься в самый низ, поверни колесо счастья и получи сюрприз». Мобильник без пароля лежал на столе в гостиной на самом видном месте, как будто специально для того, чтобы мы его заметили. Вадим вернулся к напарнику, осмотрел велосипед со всех сторон и снял его со стены. Вик ходил взад-вперед, не выпуская телефона из рук. Подвал, велосипед, колесо. Вроде все сходится. Только вот я не понимаю, что за сюрприз? Похоже, тебе не терпится набрать номер, на который Дель Пьер отправил СМС. Может, именно это и надо сделать, чтобы понять. Вероятно. Хотя также вероятно, что это ловушка. Мы не можем рисковать. Лучше дождаться результатов экспертизы мобильника и узнать, кто скрывается за номером 06. Они задумались. Почему СМС? Почему Дель Пьер не отправил это сообщение самому себе, если хотел обратиться непосредственно к ним? Или почему он, например, не воспользовался просто-напросто карандашом и бумагой? Кто находится на том конце телефонной линии? Вдруг Вик остановился перед старым кухонным ларем и присел на корточки. В ножки были вмонтированы колесики, которые сверху были почти невидимы. Он немного отступил и толкнул ларь. Показался привинченный к стене фанерный щит метр на метр. Без единого слова Вадим схватил гайковерт и встал на колени. По подвалу разнесся пронзительный визг электроинструмента. В плюс В ощутили, как в лицо повеяло сквозняком. Прямо перед ними зияло отверстие чуть меньшего размера, чем фанерный щит.